Глава 15. «Ну и как же мы будем его искать?» — спросил Уин. Они приехали в Риджвуд в половине 10 утра. День обещал быть теплым, одним из тех дней, когда детишки глазеют в окно, мечтая о том, чтобы поскорее закончились занятия. Казалось, школа вымерла, как будто не только ученики, но и здания собирались на летние каникулы. Майрон вспомнил, какими тягостными и тоскливыми были для него последние дни учебного года, и эти воспоминания навели его на мысль. «Давай поднимем пожарную тревогу», — предложил он. «Что? Все выйдут во двор, и нам будет легче обнаружить Гэри». «Глупо, но остроумно», — отозвался Уин. «К тому же мне всегда хотелось включить сирену». Они проскользнули в здание школы. В отличие от городских школ, здесь не было ни охраны, ни замков, ни видеокамер. Неподалеку от входа Майрон обнаружил пожарный пост. «Дети, не вздумайте повторять эту шутку у себя дома», — сказал он и рванул рычаг. Пронзительно завыла сирена, и тут же раздались оживленные голоса учеников. Майрон был доволен содеянным. Он даже хотел дернуть рычаг еще раз, но подумал, что это будет ребячество. Уин распахнул дверь, изображая из себя начальника пожарного депо. «В шеренгу по одному становись», — рявкнул он, обращаясь к школьникам. «И не забудьте, пожар легче предупредить, чем потушить». В этот миг появился Грейди. «Вот он», — сказал Майрон. «Где?» «Выбегает из-за угла, слева». На Гэри Грейди были желтый свитер и брюки в оранжевую полоску. При взгляде на его одеяние Уин болезненно поморщился. «Привет, Джерри», — сказали они, подойдя поближе. Грейди стремительно обернулся. «Я не Джерри». «Да, ты уже говорил. Джерри — это псевдоним, верно? Ну, для тех случаев, когда ты ведешь дела с Фредом Никлером. Твое настоящее имя Гэри Грейди». Бежавшие мимо ученики начали останавливаться. «Шире шаг!» — крикнул Гарри. Школьники неохотно подчинились. «Учитель, а такой несдержанный!» — укоризненно заметил Майрон. «Но скорее испуганный!» — поправил Уин. Худое лицо Грейди вытянулось пуще прежнего. Он подошел вплотную к посетителям, чтобы его слов никто не мог подслушать. «Мы продолжим этот разговор позже», — прошептал он. «Вряд ли, Гэри. У меня занятие в самом разгаре. Тревога продлится еще 2-3 минуты. Потом детишек нужно будет построить и загнать в здание. И еще несколько минут они будут слоняться по коридорам. За это время мы успеем поговорить». Гэри скрестил руки на груди. «Я отказываюсь», — сказал он. «Можем предложить другой вариант», — отозвался Майрон, вынимая из кармана экземпляр укуса. «Мы идем к твоему начальству и играем с ним в картинки, загадки и отгадки». Гэри кашлянул в кулак. Послышались сирены приближающихся пожарных машин. «Не понимаю, о чем вы», — сказал он, продолжая отходить от пробегавшей детворы. «Я тебя выследил». «Что?» Майрон вздохнул, начиная раздражаться. «Вчера утром ты приезжал в Хобокен, чтобы забрать почту, направленную по адресу компании, которая помещает свои объявления в порнографических изданиях. Потом ты вернулся в Гленрок, встретился со мной, испугался и позвонил Фреду Никлеру, издателю упомянутых журналов». «Дилетант», — презрительно добавил Уин. «А теперь выбирай. Либо мы разговариваем с тобой, либо со школьной дирекцией». Гэри посмотрел на часы. «Даю вам 2 минуты». «Вот и славно». Майрон повернулся направо и предложил. «Давайте побеседуем в учительском туалете. Надеюсь, у тебя есть ключ?» «Да». Грейди отпер дверь. Майрону всегда хотелось побывать в учительском туалете, посмотреть, как живет та другая половина человечества. Туалет оказался самым обычным, с какой точки зрения ни взглянуть. «Ну вот мы здесь», — сказал Грейди. «Чего вы хотите?» «Расскажи нам об этом объявлении». Грейди проглотил застрявший в горле комок. Его выпуклый кадык метался вверх-вниз, словно голова боксера, уклоняющегося от ударов противника. «Я ничего не знаю». Майрон обменялся с Уином взглядами. «Можно я макну его головой в унитаз?» — спросил Уин. Гэри вскинул голову. «Угрозами вы ничего не добьетесь», — заявил он. «Ну, хоть разок». В голосе Уина появились умоляющие нотки. «Потерпи», — ответил Майрон и вновь повернулся к Грейди. «Я вовсе не намерен вмешиваться в чужие дела и причинять тебе неприятности», — сказал он. «Я лишь хочу узнать, что связывало тебя с Кэти Калвер». На верхней губе Грейди проступили капельки пота. Кэти была моей ученицей, — ответил он. — Знаю. — Как ее фотография оказалась в укусе, в твоем объявлении? — Понятия не имею. Я сам впервые увидел его вчера. — Но это ведь твое объявление, верно? Грейди замялся, беспомощно пожимая плечами. — Ладно, так и быть, — сказал он. — Да, я поместил это объявление в журнале мистера Никлера. Тут нет ничего противозаконного, но фотографии Кэти Калвер не моих рук дело. — Чьих же? — Не знаю. — Так ты не отрицаешь своей причастности к телефонному сексу? — Нет, я никому не причинил вреда и занимался этим ради дополнительного заработка. — Еще один добродетельный гражданин, — заметил Майрон. — И какими же цифрами выражался твой приработок? Ну, — в лучшие дни я получал до 12 000 в месяц. Майрону показалось, что он ослышался. — 12 000 долларов за похабные разговоры по телефону? Это было в середине 80-х. Потом правительство здорово прижало абонентов 900-х линий, и теперь я счастлив, если удается наскрести хотя бы 8 кусков. — Проклятые бюрократы! — с иронией произнес Майрон. — Ну а Кэти-то как сюда затесалась? — О чем вы? — О том, что в этом месяце ты опубликовал ее фотографию. — Я уже говорил, что не имею к этому никакого отношения. Иными словами, тот факт, что она была твоей ученицей, — это совпадение. — Да. — Я не стану держать его под водой слишком долго, — пообещал Уин. — Давай, а? Майрон отрицательно качнул головой. — Ты дал Кэти прекрасные рекомендации, — продолжал он. — Она была способной ученицей, — ответил Гэри. — И все? Если вы думаете, что мои связи с Кэти выходили за пределы отношений учителя и ученика, вот именно об этом я и спрашиваю. Грейди вновь скрестил руки на груди. Я не стану терпеть подобное оскорбление. Наш разговор закончен. Гэри произнес эти слова типичным учительским тоном. Учителям свойственно забывать, что настоящая жизнь — это не урок в классе. Ну что ж, действуй, — сказал Майрон Уину. С удовольствием. Грейди был ниже Уина примерно на 2 дюйма. Он поднялся на цыпочки, вперил в лицо соперника уничтожающий взгляд и сказал: «Я вас не боюсь». «А зря». Уин метнулся вперед так быстро, что его движение не смогла бы зафиксировать никакая видеокамера. Схватив Грейди за руку, он выкрутил ее, и тот повалился на кафельный пол. Уин надавил коленом его локоть, мягко, стараясь не причинять сильной боли, а лишь давая понять, кто тут хозяин. — Черт побери! — пробормотал он. — Что случилось? — Оба толчка начищены до блеска. Я не могу работать в таких условиях. — У тебя есть что туда добавить? — спросил Майрон. Гэри побледнел. — Пообещайте, что будете держать язык за зубами, — выдавил он. — Ты скажешь правду? — Да, но только если вы поклянетесь, что будете молчать. — Ладно. Майрон кивнул Уину. Уин отпустил Грейди, и тот принялся обаюкать руку, словно плачущего ребенка. — У нас с Кэти была интрижка, — сказал он. — Когда? — Когда она училась в старшем классе. Мы встречались несколько месяцев, потом все кончилось. С тех пор я ее не видел, клянусь. — И это все? Гэри кивнул. — Я ничего больше не знаю. Фотографии Кэти в журнале не моих рук дело. — Если ты лжешь... — Нет, не лгу, клянусь Всевышним. — Ладно, — отозвался Майрон, — можешь идти. Грейди торопливо покинул туалет, даже не задержавшись у зеркала, чтобы поправить волосы. — Вот подонок, — сказал Майрон. — Совращает учениц, занимается порнографией по телефону и при этом безвкусно одевается, — вернул Уин. — Что дальше? — Закончив расследование, мы обратимся в дирекцию школы и сообщим о внеклассных занятиях Грейди. — А разве ты не обещал ему держать рот на замке? Майрон пожал плечами. — Я солгал. —